короткой, звонкой пощечиной. Но их опубликуют уже после его смерти на родине, в России. На Западе тоже получится не по-человечески. Осудив за отказ от Нобелевской премии своего благодетеля Пастернака, вел в литературные круги, обеспечил издание стихов. Он сам попадает в такую же ситуацию, даже хуже. Посев начинает публикацию колымских рассказов в 1972 году. Сломленный Колымой Шаламов напишет постыдное письмо «Не лучше пастернаковских молений» в литературную газету, протестуя против этих публикаций. «Зэк всегда неправ. Нельзя идти на конфликт с вертухаями, кумом, хозяином зоны. Шаг в сторону посева считается побегом. Конвой с Лубянки открывает огонь без предупреждения. В СССР ломали всех. Несломленным ушел только Гумилев, один со всего Парнаса». В 1972 году Шаламова примут в Союз писателей, но не напечатают ни одного рассказа. В 1977 году представят к ордену знак почета, но не дадут даже медали. В 1978 году в Лондоне выйдет целая книга колымских рассказов. Но он не увидит ни книги, ни денег. Не спросили разрешения и не заплатили. Шаламов почти теряет слух и зрение. Болезнь Меньера делает его паралитиком. Друзья устраивают его в писательский пансионат для престарелых и инвалидов. С 1979 по 1981 год он доживает там. Верно, Ирина навещает его, пытается привести семью. Но Галина после инсульта, она не может помочь, а дочь Елена просто отрекается от отца. В 1980 году Пен-клуб присуждает ему премию, но и этих денег он не увидит. Он не жалуется, в полубреду он снова становится зэком. В интернате тепло, хорошо кормят. Он съедает все сразу, чтобы не отняли. А потом инсульт, и равнодушная комиссия приговаривает его к пансионату для психохроников. Это случилось 14 января 1982 года. Но, к счастью, его простудили по дороге, и 17 января он умер от крупозного воспаления легких. Хоть в этом судьба была к нему милосердна. Завещание лейтенанта Шаламова. Из рассказа Варлама Шаламова мы узнали, что лучше не знать. Про то, что последнее чувство, остающееся в человеке, — злоба, про людоедство, про то, что человек выносливее лошади. Но главное — это его завет никогда не лезть в начальство, чтобы, умирая, товарищи проклинали не тебя, ибо бригадир — невольный палач бригады. Если поискать в колымских рассказах завещание, то это, конечно, последний бой майора Пугачева. Бежать, захватив оружие, сражаться до последнего патрона, сдохнуть на воле, отстреливаясь, но не за колючей проволокой. Варлам Шаламов пошел бы к майору Пугачеву лейтенантом, но они в этой жизни не встретились. А в стихах есть завещание покруче. Речь вроде бы о рыбе, идущей на нерест. Отложить икру и умереть. Биология. Но это не о рыбе, а о русской интеллигенции. Исполнить свой долг, сказать свое слово, спасать страну без ропота и жалоб, не оглядываясь назад и не забегая вперед. Веками, тысячелетиями, как кета. И мимо трупа в русло плывут живых ряды, на нерест судеб русских, на зов судьбы беды.